ибо очень часто папа назначал, особенно в Германию, епископов и аббатов-итальянцев, не знавших языка страны. Часто эти назначенные церковью сановники вверяли управление монастырями дьяконам своим, довольствуясь только получением дохода. Наконец, образованная часть народонаселения, именно та, в которой происходило движение литературное, где обнаружились первые стремления гуманизма, была враждебна папе вследствие злоупотреблений, за которые она взваливала на него исключительный ответ. Он был в ее глазах представителем всего этого порядка вещей и защитником суеверий и невежества, господствовавших в европейских университетах и школах. Но мы уже видели, какими орудиями действовали гуманисты, сочинения их расходились только в образованном кругу общества, по самому языку и характеру своему они не доходили до низших слоев общества. В низших слоях действовала литература другая, чисто народная, более грубая в формах своих, но которой результаты были также разрушительны. Изучая историю средних веков, мы видели, что каждое сословие тогда имело свою литературу. Литература городов состояла из сказок, большей частью сатирического содержания. И замечательно, уже с XII столетия обыкновенно здесь играют роль лица, принадлежащие к духовенству. Но эта литература достигла в Италии высшей художественной формы в Декамероне Боккаччо. В Германии она приняла самый дерзкий и насмешливый тон в XV веке. Стоит взглянуть только на тогдашние переделки сказки о попе Амисе, Соломоне и Морольфе. Речь идет о шванках Штриккера «Поп Амис», XIII век. В рукописи 1853-54 года читаем о народной литературе. У немцев находим многочисленные сказки, отчасти переделанные из французского, отчасти возникшие на собственной почве. В известной книге Гервинуса можно найти образцы главных произведений такого рода. Я назову те из них, в которых с наибольшей силой остроумии обнаруживается это стремление городского сословия осмеять недостатки других высших сословий. Таков «Кайзербергский священник», рассказ о том, как хитрый и лукавый священник тешился над прихожанами. Здесь можно встретить много горькой и ядовитой насмешки. История нам открывает, что там, где такие произведения могли возникнуть, существует глубокий раздор, что общество близко к разложению или, по крайней мере, преобразованию. Еще многочисленнее и значительнее по объему «Соломон и Морольф», где, с одной стороны, выводится царь Соломон во всей своей мудрости, с другой – Морольф, простой крестьянин. Морольф несколько шут, похож на юродивого, но одарен здравым смыслом, который составляет принадлежность городского сословия и который противопоставляется идеализму, развившемуся в замках. Перед этим здравым смыслом Морольфа бледнеет мудрость царя Соломона. Не без глубокого, не без большого таланта представляется здесь неведомый сочинитель сказки. Может быть, основная идея сказки перенесена с Востока, но содержание, приложенное к быту средних веков, получило начало в Германии. Еще укажу на Тиля Эленшпигеля. Он несколько шут, пройдоха-мошенник и не лишен значительного добродушия. Народная фантазия приводит его в соприкосновение с теми классами общества, на которые устремлена ирония среднего сословия, чтобы он нашел случай осмеять их, стать выше их находчивости ума и здравым смыслом. Тиль Эйленшпигель – это вроде нашего Ивана-дурачка. Но под этой грубой формой скрывается здравый смысл, о которой сокрушилась и наука, и представители тогдашнего общества. Он приходил в соприкосновение со всеми сословиями и смеялся над всеми. Наконец, литературные произведения с таким же направлением большого объема. «Нарреншип» Себастьян Бранта. Брант Себастьян, около 1458-1521, немецкий писатель-гуманист. Он собирает на один корабль всех глупцов. Здесь являются представители всех сословий, и смешная сторона каждого сословия с его недостатками, преданные глупости и осмеянные. Себастьян не любит книг, ибо в них расходятся бесполезные учения.